Люсьен Лицельман был уверен, что если бы смерть его отца не была бы столь трагической, если бы он обладал трезвым рассудком, он, несомненно, признал бы их, Арман Лано. Маловероятно. В декабре 1891 года, за несколько дней до попытки покончить с собой, в присутствии двух врачей Ги составит завещание, назначив единственной и законной наследницей всего своего состояния племянницу Симону, дочь брата Эрве. Отцу и матери доставалось лишь четверть, гарантированная им законом о наследстве. Довольно странное завещание для человека, которого так мучительно волновала проблема незаконно рожденных. Можно было бы выдвинуть и другие предположения. В высшем обществе, в частности, в Нормандии, было принято бросать своих незаконно рожденных детей. Женитьба на простой женщине явилась бы, несомненно, катастрофой для Мопассана, который в 1883 году делал все от него зависящее, чтобы проникнуть в общество. Не следует также упускать из виду, что Мопассан, как и Флобер, был открытым противником брака. Тем не менее, Ги несколько раз подвергался этому искушению. «За несколько лет до смерти Ги, — говорит Леон Фонтен, — я слышал от него самого, от этого твердокаменного холостяка, хмурого отшельника, что он готов был бы соединить свою жизнь с некой дамой, если бы она была свободна». Приблизительно в 1887 году Ги встретил у графини Д.Х. молодую, красивую, сдержанную и изящную женщину. Этой неизвестной нам даме и адресовано, надо полагать, его письмо из Туниса от 19 декабря 1887 года. Письмо, проникнутое обжигающей искренностью. «Со вчерашнего вечера я как потерянный мечтаю о вас. Безумное желание увидеть вас снова, увидеть вас сейчас же, здесь, передо мной, внезапно переполнило мое сердце. Не чувствуете ли вы, как оно исходит от меня и реет около вас, это желание? А больше всего хотел бы я увидеть ваши глаза, ваши кроткие глаза. Через несколько недель я покину Африку. Я снова увижу вас. Вы приедете ко мне, не правда ли, моя обожаемая? Вы приедете ко мне в...» Продолжение письма неизвестно. В июне 1888 года в Экс-ле-Бен Мопассан поведал Франсуа нечто более определенное. Несколькими годами раньше ему понравилась молодая девушка, но из страха он предпочел соблазнительную интрижку. И я спрашиваю себя, быть может, этот брак стал бы для меня счастьем? Но судьба есть судьба. Франсуа еще раз вспомнит об этом признании в беседе с доктором Бланшем после смерти Ги. Тассар был уверен в том, что удачный брак спас бы его хозяина. «Нет», — ответил психиатр, — «Ги де Мопассан был слишком большим художником, чтобы жениться». Властная аристократическая Лора не желала и слышать о какой-то Лицельман. Огюст Нарди пишет об этом совершенно определенно. Госпожа Лора де Мопассан, безупречная мать, непреодолимой стеной оградила своего умирающего сына от общества. Она запретила молодой женщине вход в больницу Пасси, где умер Ги. Решительным движением набросила она вуаль на его прошлое. Она отказывалась видеть и понимать. «Дети? Я не знаю никаких его детей, кроме этих», — говорила она, указывая на книги сына. Андре Виаль пишет с заведомой осторожностью. «Не безинтересно также, что, быть может, из дворянского тщеславия, а скорее всего из уважения к семейным предрассудкам, которая бросает тень на его смелость, Ги де Мопассан, которому материнское тщеславие, вопреки истине, отводит местом рождения замок, не признал своими троих детей, рожденных ему в 1883, 1884 и 1887 годах женщины низкого происхождения.